Многоженство или единобрачие. Хвала Аллаху, Господу миров, установившему идеальные законы, отвечающие интересам всех категорий людей во все времена. Мир и благословение Его посланнику, указавшему нам срединный путь и предостерегшему нас от любых крайностей. Мир и благословение Его пречистому роду и всем праведным сподвижникам. Многоженство известно с давних времен и на протяжении многих веков было устоявшейся формой общественных и семейных отношений. Ислам ограничил многоженство и определил рамки, в которых эта форма отношений способствует семейному счастью и общественному благополучию. Многие библейские пророки и цари имели более одной жены, а царь Соломон, согласно третьей книге царств, имел аж 700 жен и 300 наложниц. Когда пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, начал проповедовать Коран, арабы тоже практиковали неограниченное многоженство. Но после хиджры в Медину Всевышний Аллах запретил иметь больше 4 жен. В Коране на этот счет сказано: «Женитесь на женщинах, которые нравятся вам и дозволены для вас, на 2, 3, 4». Когда сподвижник по имени Гейлан ас-Сакафи принял ислам, у него было 10 жен. И ему было приказано оставить 4 из них и развестись с остальными. Почему же ислам не запретил многоженство полностью, а лишь ограничил его? Имеет ли данное предписание социальную значимость, или же оно связано с физиологическими особенностями и потребностями мужчин? Разумеется, верующие принимают Божий устав без обсуждения и не сомневаются в том, что Божьи заповеди превосходят любые другие законы. Однако это не мешает нам рассуждать над смыслом этих заповедей и находить в них то, что усиливает убежденность верующих и разрушает доводы сомневающихся. Мы не будем говорить о том, что во многих обществах, где культивируется негативное отношение к многоженству, многие супруги имеют любовников и любовниц на стороне. Мы не будем вспоминать, что в некоторых западных странах каждый 4-й новорожденный рождается вне брака. На эту тему написаны целые исследования и монографии. Вместо этого мы рассмотрим несколько ситуаций, когда многоженство оказывается единственным способом разрешения семейных и социальных проблем. Средняя продолжительность жизни мужчин короче, чем у женщин. И в большинстве стран женщины старше 35 лет значительно превосходят мужчин своего возраста. Это соотношение еще больше растет в пользу женщин в тех регионах, которые пострадали от войн и вооруженных конфликтов. В результате десятки тысяч разведенных женщин, вдов с малолетними детьми и даже девушек лишаются возможности создать семью и сталкиваются с материальными и психологическими трудностями. А ведь многие женщины согласны стать второй или третьей женой, чтобы обрести опору в лице мужчины, даже если он не может подарить им себя целиком. С другой стороны, единственная и любимая жена по какой-то причине может не иметь детей, что подтачивает основы супружеских отношений и порой приводит к разводу. В такой ситуации второй брак становится решением, которое вполне может устроить даже требовательную жену. Ведь разделить любимого человека с женщиной, которая может родить ему ребенка и сделать его счастливым, лучше, чем потерять семью и, возможно, провести остаток жизни в одиночестве. Примерно в такую же ситуацию попадают супруги, если жена оказывается не способна выполнять свои обязанности по причине неизлечимого заболевания. Есть и другие обстоятельства, которые подталкивают мужчин к созданию второй семьи. Например, если муж по работе вынужден подолгу оставаться в другой стране, где он сталкивается с многочисленными искушениями. Как правило, жена не имеет возможности сопровождать его в длительных командировках. И в таких ситуациях некоторые мужчины довольствуются случайными связями. Некоторые заводят постоянные отношения, а мусульмане имеют возможность создать вторую семью. Безусловно, мы не будем обобщать сказанное и далеки от мысли о том, что каждый мусульманин в такой ситуации помышляет о втором браке. Но ведь люди разные, и вокруг немало примеров, подтверждающих сказанное выше. Наконец, бывают случаи, когда мужчина не может полностью удовлетворить свою потребность в близости с женой или не испытывает к ней прежних чувств. В западных обществах это часто становится причиной разводов или супружеских измен. А ислам предлагает в качестве решения ограниченное многоженство. Я подчеркиваю, ограниченное не только потому, что мужчина не имеет права иметь больше 4 жен или жениться одновременно на 2 сестрах или на женщине и ее тетке. Об этом мы уже подробно говорили в главе «Как заключается брак в исламе». Но есть еще 2 условия, ограничивающие желание мужчин обзавестись второй семьей. Первое. Мужчина должен быть в состоянии материально обеспечивать каждую из семей. В хадисе сообщается, что посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «С человека довольно греха, если он не заботится о тех, кто находится на его иждивении». Между законоведами нет разногласия по поводу того, что муж обязан обеспечивать свою семью жильем, едой, одеждой и всем необходимым. И если мужчина не в состоянии достойно обеспечить одну семью, то он должен не подумывать о втором браке, а сделать все возможное для выполнения своих первейших обязанностей перед своей женой и детьми, поскольку об этом он будет спрошен в день воскрешения. Второе условие – одинаково справедливое отношение ко всем женам. Всевышний сказал: «Если вы боитесь, что не будете справедливы к сиротам, то женитесь на тех женщинах, которые нравятся вам и дозволены для вас, на 2, 3, 4. Если же вы боитесь, что не будете одинаково справедливы к ним, то довольствуйтесь одной». Всевышний требует от мужей не просто одинакового, а одинаково справедливого отношения к женам. Это распространяется и на распределение времени между ними, и на обеспечение их жильем, продуктами и всем необходимым. Если муж отдает предпочтение одной из жен, оказывая ей больше внимания или делая ей более дорогие подарки, то он совершает грех. В суннах приводятся следующие слова посланника, мир ему и благословение Аллаха: «Кто имеет 2 жен, но склоняется к одной из них, тот в судный день предстанет с кривым боком». Однако в душе мужчина может любить одну жену больше другой, на что указывают слова Всевышнего: «Вы не сможете относиться к женам одинаково справедливо, даже при сильном желании». Здесь речь идет не о распределении внимания и не об удовлетворении материальных нужд, а о чувствах, над которыми человек не властен. И если муж одинаково хорошо заботится о своих женах, то он не будет спрошен за то, что испытывал к ним разные чувства. В одном из хадисов сообщается, что посланник, мир ему и благословение Аллаха, поочередно навещал своих жен и относился к ним одинаково, но говорил: «Аллахумма, так я распределяю то, чем владею. Не порицай же меня за то, что не подвластно мне». Иснад этого хадиса имеет недостатки, но его смысл вполне правильный. Известно, что посланник, мир ему и благословение Аллаха, испытывал особые чувства к Айше и перед смертью даже попросил разрешения у других жен провести последние дни рядом с ней. Мы рассмотрели некоторые преимущества многоженства, но было бы неправильно умолчать и о недостатках этой формы семейно-брачных отношений. Прежде всего, одинаково справедливо относиться к 2 или более женам трудно, и удается это далеко не каждому мужчине. Разрываясь между работой и несколькими домами, он не имеет возможности уделять достаточно внимания своим женам и детям, что так или иначе отражается на их воспитании и на супружеских отношениях. Нередко бывает, что жены враждуют между собой, и эта вражда передается их детям. В результате сыновья или дочери одного отца не поддерживают родственные связи должным образом, ослушиваясь Всевышнего Аллаха. Еще больше сложностей возникает в тех странах, где многоженство запрещено законом. Поскольку второй брак не признается государством, вторая семья, по сути, оказывается беззащитной перед произволом мужчины, если тот откажется выполнять свои обязанности перед семьей или решит развестись. Даже если он будет справедливо относиться ко второй семье, в случае его смерти вторая жена и ее дети фактически не смогут предъявить права на его наследство. Женщины, которые соглашаются стать второй женой без регистрации брака в соответствующих органах государственной власти, должны понимать, что они полагаются только на порядочность мужчины и в конфликтных ситуациях не смогут добиться восстановления своих прав через суд. Поэтому некоторые богословы считают, что единобрачие лучше многоженства и является основной формой семейно-брачных отношений в исламе. Известный сирийский законовед Шарафуддин Аль-Хиджави в книге «Зад аль-Мустакна» пишет: желательно жениться на одной женщине. Комментируя его высказывание, шейх Мухаммад ибн Салих аль-Усаймин отмечает, что это самое распространенное мнение в ханбалитском мазхабе. Большинство законоведов, однако, считают, что иметь двух или более жен лучше, чем довольствоваться одной. В качестве аргумента они апеллируют к кораническому повелению жениться на двух, трех или четырех женщинах и довольствоваться одной лишь в том случае, если опасаешься несправедливости по отношению к ним. Однако эти слова Всевышнего неправильно понимать как приказ жениться на двух, трех или четырех женщинах. Данный аят был ниспослан по поводу мужчины, который женился на сироте и даже не вступал с ней в близость. Он удерживал ее только потому, что она владела некоторой собственностью, о чем сообщается в хадисе Аиши, переданном имамом Аль-Бухари. Всевышний сказал: «Если вы боитесь, что не будете справедливы к сиротам, то женитесь на тех женщинах, которые нравятся вам и дозволены для вас». То есть, если вы опекаете сироту, у которой есть какое-то имущество, то не мешайте ей выйти замуж, чтобы самостоятельно управлять ее собственностью, ведь у вас есть возможность жениться на другой женщине и даже на двух, трех, четырех. Иными словами, этот аят указывает не на предпочтительность женитьбы на четырех женщинах, а лишь на дозволенность такого поступка при определенных условиях. Именно так объясняют его богословы, считающие единобрачие основной и наиболее предпочтительной формой брачных отношений. Согласимся, что разногласия на этот счет представляют больше теоретический интерес, поскольку на практике для мужчины предпочтительнее то, что сделает его счастливее и позволит ему лучше выполнять обязанности перед Аллахом и перед людьми. Но шариат Аллаха учитывает интересы как мужчин, так и женщин. И если у мужчины есть право иметь четыре жены, то у женщины есть право потребовать, чтобы муж не брал вторую жену, пока состоит в браке с ней. Она должна поставить такое условие до вступления в брак. И многие законоведы считают это условие действительным. По мнению шафиитов и ханафитов, муж не обязан выполнять это условие, так как в хадисе Амра ибн Ауфа аль-Музани сообщается, что посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Мусульмане должны выполнять условия соглашений, если только эти условия не запрещают то, что дозволено, и не разрешают то, что запрещено». По мнению этих улемов, если невеста требует от жениха не брать вторую жену, то она запрещает дозволенное Аллахом и требует то, что не в интересах их брака. Однако Умар ибн аль-Хаттаб, Саад ибн Аби Ваккас, Муавия ибн Аби Суфьян, Амр ибн аль-Ас, Умар ибн Абдул-Азиз, Джабир ибн Зейд, имам аль-Аузаи, Исхак ибн Рахавейх, Ахмад ибн Хамбаль и многие другие считали, что муж обязан выполнить это условие. В противном случае жена получает право добиваться расторжения брака через суд. По их мнению, данное требование не запрещает дозволенное Аллахом, а лишь дает жене право требовать расторжения брака, который не удовлетворяет ее или не отвечает ее интересам. Тем более, что пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Более всего заслуживают соблюдения условия, на которых вы получаете право на половую близость». Этому же мнению отдал предпочтение шейхуль-Ислам ибн Таймия. Известно, что когда зять посланника, мир ему и благословение Аллаха, Али ибн Аби Талиб, собрался жениться во второй раз, его жена Фатима воспротивилась этому. Тогда посланник, мир ему и благословение Аллаха, поднялся на мимбар и сказал: «Сыны Хишама ибн аль-Мугиры попросили у меня позволения выдать свою дочь за Али ибн Аби Талиба. Так вот, я не позволяю им, не позволяю им, не позволяю им. Разве что если сын Абу Талиба пожелает развестись с моей дочерью и жениться на их дочери. Поистине, моя дочь – плоть от меня. Меня смущает то, что смущает ее, и мне неприятно то, что неприятно ей». Он также сказал: «Разумеется, я не запрещаю дозволенное и не разрешаю запрещенное, но клянусь Аллахом, что дочь посланника Аллаха и дочь врага Аллаха никогда не пребудут в одном месте». Эта история упоминается в сахихах Аль-Бухари и Муслима. Из нее не следует, что жена или тесть могут запретить мужу вступить во второй брак. Однако она заслуживает нашего внимания. Опираясь на эту историю, Ибн-Аль-Кайим в трактате «Задуль-Маад» пишет, что если невеста потребовала от жениха не жениться второй раз, пока он состоит в браке с ней, то муж должен выполнить это требование, а если он нарушит его, то жена может потребовать расторжения брака, которое в шариате называется фасх. По его словам, совершенно очевидно, что Фатима вышла замуж за Али при условии, что он не будет обижать ее и заставлять ее сомневаться. И даже если это условие не было озвучено при заключении брака, оно подразумевалось само собой. Потом имам Ибн-Аль-Кайим выводит из этого хадиса важное правило о том, что условия, предусматриваемые обычаями, равносильны условиям, обговоренным устно. Это правило широко используется законоведами хамбалитского мазхаба при разрешении спорных ситуаций. Таким образом, если в обычаях какого-либо общества нет многоженства и невеста не ставит перед мужем условия не брать вторую жену, то понимается, что муж не должен вступать во второй брак без согласия жены, ибо в противном случае она получает право потребовать расторжения брака. Это вытекает из слов Ибн аль-Кайима и фетв улемов хамбалитского мазхаба. Но если многоженство входит в обычаи какой-либо страны, и невеста не поставила перед женихом такое условие, то для вступления во второй брак согласие и даже информирование первой жены не обязательны. Однако у данной ситуации, как это часто бывает, есть не только правовая, но и этическая сторона. Счастливая семья не может быть построена на соблюдении обязанностей и требований своих прав. Поэтому лучше поставить жену в известность о намерении создать вторую семью, чтобы сохранить открытость и доверительность во взаимоотношениях и избежать негативных последствий. А такие последствия часто возникают, когда жена внезапно узнает о втором браке своего мужа. Обстановка в семье нагнетается. Жена чувствует себя обманутой и устраивает сцены ревности. С другой стороны, если жена достаточно умна, то, узнав о намерении мужа, она постарается окружить его большим вниманием и, возможно, сумеет отговорить его от второго брака. Разумеется, дальнейшие взаимоотношения между супругами могут сложиться по-разному. И зависит это как от темперамента и самооценки женщины, так и от поведения мужчины. Иногда жена входит в положение мужа и соглашается разделить его с другой женщиной, а иногда выяснение отношений заканчивается размолвкой и требованием развода. С точки зрения шариата, второй брак не является основанием для такого требования со стороны жены. Сообщается, что посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не почувствует благоухание рая женщина, потребовавшая развод от мужа, если ей не причиняли вреда». Но если второй брак мужа подвигает женщину на грех, неуважительное отношение к мужу или серьезно сказывается на ее психоэмоциональном состоянии, то она имеет право требовать развод у мужа или обратиться с иском в суд. Шариат принимает во внимание не только желание мужчины, который может быть не удовлетворен близостью с одной женщиной, но и желание женщины, если существование соперницы наносит ей серьезную психологическую травму. Однако требовать развода или обращаться с иском в суд рекомендуется только в крайнем случае и только при наличии описанной выше уважительной причины. Разумная жена и заботливая мать не станет разрушать семью из-за второго брака своего мужа, не посовещавшись с родными и не взвесив все «за» и «против». Следует отметить, что в последнее время женщины, соглашающиеся занять место не первой жены, нередко отказываются от своих прав для того, чтобы не упустить возможность выйти замуж. При заключении такого брака стороны соблюдают все необходимые условия, но жена добровольно отказывается от материального обеспечения или от права проводить часть ночей со своим мужем. Раньше таких жен называли дневными, потому что мужья посещали их днем и не оставались у них на ночь. Теперь такие браки получили название месьяр, что на арабском языке означает «посещение». Месьяр не следует путать с временным браком, который заключается на определенное время с согласия обеих сторон. Временный брак был распространен среди арабов до ислама, но был запрещен при освобождении Хайбара и на все времена, после освобождения Мекки. Между суннитскими богословами нет никаких разногласий по этому поводу. Что же касается мессиара, то мнения улемов на этот счет разделились. Прежде всего, мы должны различать две ситуации. Когда женщина отказывается от своих прав преступлений в брак, и когда она соглашается на это после вступления в брак. В первом случае жених и невеста вступают в брак на обычных условиях, после чего жена в силу каких-то обстоятельств добровольно отказывается от некоторых из своих прав, чтобы сохранить семью. По мнению большинства улемов, подобное соглашение между супругами дозволено, поскольку именно так поступила мать правоверных Сауда бинт Замаа, когда уступила свою ночь Аише. Второй случай, когда невеста заранее отказывается от некоторых из своих прав, и здесь ситуация сложнее. По мнению Ибн Хазма, подобное условие недопустимо и делает сам брачный договор недействительным, потому что касается его сути. Шафииты и некоторые хамбалиты считают такое условие недействительным, но не влияющим на законность брака. Этого же мнения был имам Ас-Саури. Наконец, ханафиты и некоторые хамбалиты не видят в этом ничего плохого, если все условия бракосочетания соблюдены. Большинство современных улемов, в том числе покойные шейхи Абдул-Азиз ибн Бас и Абдуллах ибн Абдур-Рахман аль-Джибрин, также разрешают такой брак, хотя некоторые считают такую форму отношений нежелательной. Среди наиболее известных противников мессиара можно назвать шейхов Мухаммада Насруддина аль-Албани и Омара Сулеймана аль-Ашкара. Аргументы этой стороны сводятся к тому, что мессиар разрушает семейные ценности, пагубно влияет на воспитание детей, унижает женщину и противоречит целям шариата, достигаемым в полноценном браке. Кроме того, зачастую брак на стороне не разглашается, и дети от одного отца не знают о существовании у них братьев или сестер, что в будущем может привести даже к кровосмешению. И хотя формально все условия бракосочетания при мессиаре соблюдаются, неправильное намерение делает такую форму отношений недозволенной, как и в случае женитьбы на разведенной женщине с целью развестись с ней, чтобы она могла вернуться к своему прежнему мужу. Как видим, многие вопросы, связанные с многоженством, не имеют однозначного решения и преломляются в моральных устоях и представлениях самого человека. То, что одни считают выходом из положения, другим кажется совершенно неприемлемым. Шариат учитывает интересы всех людей без исключения, и установленные им рамки дозволенного достаточно широки для того, чтобы каждый верующий обрел и земное счастье, и вечное блаженство. Нашедший счастье пусть возблагодарит Господа, а лишившийся его пусть упрекает самого себя, но не теряет надежды. Милость Аллаха недалека от творящих добро, и отчаиваются в ней только заблудшие.